«Это всего лишь разминка», – обиженно пробурчал Олег, поднимаясь на крыльцо. «Потренируюсь попозже, когда уедем отсюда. И, кстати, где ты нашла в этом захолустье пищу?» «Места знать надо. В милях в трех отсюда, в лесу, находится разбойничий лагерь. Там этого добра много. Кстати, наш милейший хозяин, стоило тебе завалиться на боковую, сразу же отослал к ним гонца с сообщением о нашем предполагаемом маршруте. Правда, интересно? Твоя идея о путешествии инкогнито начинает мне нравиться. Вот надо будет при отъезде наложить на него проклятие повеселее. Одной неудачливостью он у меня не отделается. А что, гонец, вкусный? Не знаю. Я его не трогала, чтобы не насторожить шайку. А то вдруг бы они занервничали и отказались нас грабить. Не хочу портить вам удовольствие от охоты на разбойников. Пришлось обойтись часовым. Какая ты у меня предусмотрительная! Олег хищно улыбнулся. И что, большая шайка? Не знаю, не рассматривала. Если судить по кострам, человек 30-40, ну, может, 50. Да какая разница? При нужде я и одна могла бы с ними разделаться. Да и ты со своим вечно стонущим приятелем тоже отнюдь не подарок. Да я не об этом. Просто думаю, хватит ли их на нас троих, или имеет смысл угостить Франка парой-тройкой кувшинов крепкого вина, чтобы не мешал охоте. Я знала, что это развлечение тебе понравится. Улыбка Вериены была не менее хищной. Парочка напоминала льва и львицу, уже почуявших запах добычи, и трактирные слуги, заметив их, далеко обходили заднее крыльцо, сами не понимая, что их так напугало по внешности мило беседующих молодых людей. «Понимаешь», — добавил Олег, немного помолчав и как бы оправдывая азарт, с которым он ухватился за идею уничтожить местных разбойников. «Они ведь меня убили». «Кто они?» — недоуменно вопросила Вериена. «И как это убили? Ты вроде бы вполне живой». Она мягко провела холодной рукой по лицу парня, погладила шею, скользнула по груди. «Совершенно точно, живой», — улыбнулась она, наблюдая его реакцию. «Это здесь, а там, в моем мире. Ну, помнишь, я рассказывал. Там меня примитивно зарезали. Знаешь, иногда проскакивают мысли, что когда-нибудь, когда наберусь умений, смогу вернуться и отомстить. Ну, а пока хоть немного этот мир от сволочи почищу. Да и тебе питаться тоже надо. Так что сегодня у нас будет добрая охота». Карета неспешно катила по ухабистой лесной дороге. Франко, на которого была возложена обязанность поддерживать воздушный щит, наложенный на кучера и лошадей, чтобы в случае внезапного обстрела никто не пострадал, тихо поругивался. Держать довольно сложное и мощное заклятие на таком большом количестве объектов в течение вот уже 2 часов было непросто. Олег в это время довольно легко поддерживал несколько настороженных заклятий ограничения, которые должны были после активации помешать разбойникам бежать, а также ментальную иллюзию, благодаря которой у каждого видящего их карету, если, конечно, он не владел магическим зрением 3-го уровня, возникало ощущение ее полной безобидности. «И где же ваши бандиты?» – в который раз возопил Франко. «Я уже задолбался держать эти щиты. Может, хоть с лошадей снимем защиту? Еще час, и от моего резерва останется всего половина. Да кто такие эти разбойники, что мы так защищаемся?» Ему вторила Вериена, которую искренне возмущал наложенный на нее Олегом, на всякий случай, щит тени.